285. Много говорилось о послушании. Послушание не есть повиновение или подчинение своей воле и воле другой. Послушание есть послух, то есть дисциплина. Смирить беснование астрала можно, лишь обуздав его и подчинив своей воле. Но если своя воля слаба, то сознание передается выше и предает себя высшей воле, с тем, чтобы при помощи слияния воли своей с волей высшей можно было неистовый, ненасытный и неугомонный астрал привести к повиновению. Там, где человек не в состоянии справиться один, справимся мы вместе. Помогу, если призван, если, обратившись ко мне, волю свою мне придает для усиления ее новой огненной силы. Безвольное подчинение чужой воле и вредно, и разрушительно, и не дает следствий. Но устремление волевое, воли своей к слиянию с волей высшую, с волей иерарха, будет знаком успеха и победы. А главное — укрепление воли недостаточно сильной. Надо различать эти тонкости и понимать их, ибо подчинение воли слабой, воле более сильной, влечет за собой рабство и рабскую психологию того, кто право своего первородства, свободу свою кому-то или чему-то отдает. Но слияние сознаний и слияние воль, идущих к цели единой и по единому пути, будет уже не рабством, но освобождением себя от власти низших оболочек, стремящихся вечно поработить дух и подчинить его своему произволу. Слияние с волей учителя можно рассматривать как связь свободной воли человека с огненной волей руководителя для полного освобождения от тирании и власти низших принципов человека или его низших оболочек. Человек даже не представляет себе, как велика их власть над сознанием. Не осознавший всей глубины своего рабства и подчинения низшему, не может от него освободиться. Ибо как освободиться от того, что он, может быть, считает свободой? Посмотрите на этого напыщенного глупца, который, как индюк с гордо поднятой головой, важно выступает перед своими собратьями. В нем все напоказ, и жесты, и походка, и голос. Перед кем он ломается и зачем? Не является ли он жалким рабом всех тех, кому относится с таким независимым высокомерием, ибо хочет он им себя показать? И ставит себя в рабскую от людей зависимость, независимым себя почитая. Жалкий раб собственного чванства и надутости в рабской зависимости от окружающих и находится. Свободен тот, кто незаметно и в молчании истинную свободу свою охраняет. Много видов рабства, и много рабов, и разновидна рабская психология. О свободе говорит учитель. Свободу надо понять. К свободе учитель зовет.